Глава 7. Его дом все еще стоял на месте. Чему он обязан этим чудом, Артур не ведал. Собственно, он решил подождать, пока бар опустеет, чтобы попроситься переночевать. А пока от нечего делать, сходить посмотреть, что с домом. И вот тена. Артур поспешно вошел, открыв дверь ключом, который оказался на обычном месте, в саду под брюхом у каменной лягушки. К удивлению Артура, в доме звонил телефон. Этот негромкий звонок Артур слышал все время, пока шел по дороге, и как только понял, откуда идет звук, припустился бежать. Дверь открылась с трудом, потому что половичок был завален огромным количеством писем и рекламных проспектов. Как оказалось, дверь застряла, упершись в 14 одинаковых именных приглашений получить кредитную карточку, которая у Артура уже была, в 17 одинаковых писем, угрожающих наказание за неоплату счетов по кредитной карточке, которой у него не было, в 33 одинаковых письма, где говорилось о том, что его особо отметили как человека с изысканным вкусом, знающего, чего он хочет достичь и к чему стремиться в наш век реактивных самолетов и культурного прогресса, а потому именно он непременно должен купить какой-то никуда не годный бумажник. Тут же на груди писем валялся дохлый полосатый котенок. Тоже, видимо, подбросили. Артур протиснулся сквозь узкую щель, споткнулся о груду буклетов с предложением вин, которых не упустит ни один тонкий знаток, поскользнулся на горе проспектов, рекламирующих отпуск на взморье, по темной лестнице ощупью пробрался наверх, в спальню и схватил трубку как раз в тот момент, когда телефон перестал звонить. Задыхаясь, Артур упал на холодную, пропахшую плесенью кровать и несколько минут пытался заставить Вселенную оставить его в покое и больше не кружиться перед его глазами, а потом капитулировал. Когда Вселенная накружилась всласть и слегка утихомирилась, Артур потянулся к кнопке ночника, ожидая, что свет не зажжется. К его изумлению, свет зажегся. Что ж, вполне логично. Поскольку управление надзора за электроэнергией постоянно отключало ему свет, когда он платил за эту услугу, весьма разумно, что оно прекратило свои штучки, как только он перестал платить. Переводить на счет этой конторы деньги — только привлекать к себе внимание. Комната выглядела почти такой же, какой он ее оставил, то есть напоминала мусорную кучу. Правда, толстый слой пыли скрывал от глаз особо вопиющее безобразие. Недочитанные книги и журналы уютно возлежали рядом с недоиспачканными полотенцами. Недостиранные носки отдыхали на недопитых чашках кофе. Недоеденный бутерброд почти что превратился черт не дознается во что. Вот ударила бы сюда молния, и готово. Процесс происхождения жизни из первобытного хаоса начнется по новой, — подумал Артур. И лишь один предмет разительно отличался от наполнявшего комнату хлама. Сначала Артур никак не мог понять, что это, собственно, такое, потому что загадочный предмет тоже был густо облеплен все той же мерзостной пылью. Но вот глаза Артура разглядели таки предмет и полезли на лоб от удивления. Предмет стоял рядом со старым, видавшим виды телевизором, по которому можно было смотреть только учебный канал «Открытый университет». Если бы эта развалина попыталась показать что-нибудь более увлекательное, ее кинескоп разорвался бы от волнения. Предмет являл собой некую коробку. Артур приподнялся на локтях, не сводя с коробки взгляда. Коробка была из серого, тускло-блестящего картона. Серая коробка кубической формы, сантиметров 30 высотой, перевязана серой лентой с аккуратным бантом наверху. Артур встал, подошел к коробке и с недоумением потрогал ее. Что бы ни таилось там, внутри, коробка была в подарочной обертке, чистой и красивой, и прямо-таки просила, чтобы ее открыли. Артур осторожно поднял коробку и отнес ее на кровать. Смахнул сверху пыль, развязал ленту. Коробка была закрыта крышкой с клапаном. Отогнув клапан, Артур заглянул в коробку. Внутри, закутанный в серую шелковисто-блестящую кисейную бумагу, лежал стеклянный шар. Артур бережно вытащил его. Оказалось, это не совсем шар, потому что снизу в нем имелось отверстие. Вернее, Артур понял это, когда перевернул его, отверстие с толстым ободком должно было находиться сверху. Это был сосуд, круглый аквариум. Аквариум был сделан из удивительного стекла, совершенно прозрачного, но с необычным серебристо-серым оттенком, словно на его изготовление пошла смесь хрусталя и сланца. Артур медленно вертел аквариум в руках. Ему редко приходилось видеть такие красивые вещи, но он никак не мог понять, что эта штуковина тут делает. Он заглянул в коробку, но в ней ничего не было, кроме бумаги. На внешней поверхности коробки никакой надписи. Артур еще раз перевернул сосуд. Замечательная вещица, изысканная. Вот только зачем ему аквариум? Артур легонько щелкнул по сосуду, и стекло отозвалось низким чудесным звоном. Звон звучал бесконечно долго, а когда, наконец, замер, почудилось, что он не исчез бесследно, а уплыл в другие миры, ушел в морские глубины. Артур, как зачарованный, снова повертел аквариум. На сей раз свет запыленной лампочки упал на него под другим углом, и в стекле блеснули какие-то выгравированные тончайшим резцом линии. Артур поднял аквариум повыше, повернул к свету и вдруг четко увидел на темном стекле красивую надпись. «Всего хорошего и спасибо!» Вот что было начертано там. И больше ничего. В полном недоумении Артур захлопал глазами. Еще целых 5 минут он вертел и вертел сосуд, подносил его к свету под разными углами, стучал по нему, вызывая колдовской звон, и размышлял над значением призрачных букв, но ничего не прояснилось. Наконец Артур встал, наполнил сосуд водой из крана и поставил обратно на стол рядом с телевизором. Потом вытащил из уха маленькую вавилонскую рыбку, и, как она ни извивалась, бросил ее в аквариум. Она ему больше не понадобится, разве что придется смотреть иностранные фильмы. Артур вернулся к кровати, лег и выключил свет. Он лежал тихо и спокойно, старался раствориться в окружающей его тьме, мало-помалу расслаблял руки и ноги, дышал все медленнее и размереннее, считая вдохи и выдохи. Одну за другой выбросил из головы все мысли, закрыл глаза, а сон все не шел.